Задолго до поездки по всем губерниям были разосланы циркуляры министра внутренних дел о подготовке к приезду наследника. Генерал-губернаторы сами доводили их содержание до начальствующих над губерниями, те растолковывали городничим, председателям судебных палат и иным большим и малым чиновникам. Предстояла грандиозная ревизия. Само собой, такая цель не ставилась, но более чем вероятно, что те или иные упущения администрации, а то и произвол, лихоимство, неустроенность и нищета могли выйти наружу. Было о чем подумать мудрым головам в губернских и иных городах. Самые мудрые головы занимал еще один вопрос. Нельзя ли будет воспользоваться случаем? И красились заборы, для больных приберегали белые колпаки, а строптивцев купцов загодя осаживали. Не менее, а вероятно более чиновников, были взволнованы предстоящим приездом наследника уездные дамы и барышни. Казалось бы, что им волноваться? Всеми законами Российской империи определено, что жениться венценосным особам позволено только на однородственных с ними, на княжнах и принцессах. Но туманили головы блестящие мечтания, прелестные своей неопределенностью, и часто билось сердце от мысли, что вдруг наследник, душка и сердечкин, весь мужественный и розовый, вдруг окажется рядом и предложит мазурку. А ведь в одной мазурке вся жизнь решиться может. Задача первая состояла в том, чтобы затмить собою всех остальных дам. Задача вторая, отдадим должное патриотизму милых созданий, заключалась в том, чтобы не уступить, а превзойти дам соседнего города. Мужья и отцы чесали затылки и советовались со старостами, что выгоднее продать ввиду предстоящих трат — пеньку или лес. Александр ехал в сопровождении большой свиты, включавшей наставников Жуковского и Арсеньева, соучеников Паткуля и Адлерберга, чиновников и слуг. Наследник был взволнован и озабочен. Разлуки с родителями, первой большой разлуки, он не слишком сокрушался. Но в этом первом большом путешествии он мог и должен был выступать как полномочный представитель российского императора. И если не вершить суд, то все-таки принимать решение. Отец наказал не горячиться, но и не миндальничать, дабы почувствовали руку царскую. Сметенный волною разноречивых чувств, радость, что вырвался из-под родительского присмотра, и ответственностью за слова и поступки свои, Александр быстро заснул в карете, а проснулся, когда въезжали в Новгород. Все вечерние мысли и сомнения нахлынули разом, будто и не было ночи. Он решил положиться на волю Божью. «Просвети и вразуми меня, грешного!» — жарко молился он, когда карета покатила по мощенную булыжником площади перед Кремлем. В первый день он с любопытством и волнением воспринимал тот церемониал, который позднее повторялся во всех других городах. Он принял рапорты начальника губернии и губернского предводителя дворянства, присутствовал на молебствии в древнем Софийском соборе, поклонился древним иконам, приложился к мощам святых угодников божиих, со вниманием осмотрел все достопримечательности знаменитого храма. Затем последовали развод полка, осмотр губернской гимназии, благородного пансиона, нового здания тюремного замка, казарм гарнизонного батальона, военного госпиталя. Далее по программе был осмотр лодки, в которой Екатерина II путешествовала водою в 1785 году. Но лишь вчера вечером губернатору осмелились доложить, что знаменитая лодка несколько не в надлежащем виде, а вернее совсем в ненадлежащем, а точнее просто развалилась за долгие годы без ухода и присмотра.